Я очень неважно представляю себе, как можно ответить на такой вопрос, и обещаю рассказать ему об этом в следующую встречу. Он сделал из меня настоящего энциклопедиста. Иногда я круглые сутки глотаю и перевариваю информацию. Главный информаторий работает на меня. Крупнейшие специалисты по самым различным отраслям знания работают на меня. Я обладаю правом в любую минуту связаться с любым из них и просить разъяснений относительно моделирования по абстракции, обмена веществ у абиссальных форм жизни, методики построения шахматных этюдов. «У тебя усталый вид», — сочувственно замечает малыш. «Ты устал?» «Ничего», — говорю я, — «терпеть можно». «Странно, что ты устаешь», — сообщает он задумчиво. «Я почему-то никогда не устаю». «А что такое, собственно, усталость?» Я набираю в грудь побольше воздуху и принимаюсь объяснять ему, что такое усталость. Не переставая слушать, он раскладывает перед собой камешки, которые обработал для него старый добрый Том, придав им форму кубиков, шаров, параллелепипедов, конусов и более сложных фигур. К тому моменту, когда я заканчиваю, перед малышом вырастает сложнейшее сооружение, решительно ни на что не похожее, но, тем не менее, в своем роде гармоническое и странно осмысленное. — Ты рассказал хорошо, — говорит малыш. — Скажи мне, наша беседа записывается? — Да, конечно. — Изображение хорошее, четкое? — Изображение. — Как всегда. — Тогда пусть эту фигуру посмотрит дед. «Посмотри, дед, узлы остывания здесь, здесь и здесь». Дед малыша, Павел Александрович Семенов, работает в области реализации абстракции в смысле Парсеваля. Он довольно рядовой ученый, но большой эрудит, и малыш поддерживает с ним постоянную творческую связь. Павел Александрович говорил мне, что малыш мыслит зачастую наивно, но всегда оригинально, и некоторые из его построений представляют определенный интерес для теории Парсеваля. «Обязательно, — говорю я, — непременно передам, сегодня же. А может быть, это пустяки, — вдруг заявляет малыш и одним движением сметает всю свою конструкцию. «Что сейчас делает Лева? — спрашивает он. Лева — это старший инженер базы, большой шутник и анекдотчик. Когда Лева беседует с малышом, околопланетный эфир заполняется хохотом и азартными визгами, а я испытываю что-то вроде ревности. Малыш очень любит Леву и обязательно каждый раз спрашивает о нем. Иногда он спрашивает и о Вандерхузе, и тогда чувствуется, что сладостная тайна Бакенбард до сих пор осталась для него неразгаданной и острой. Раз или два он спросил о Комове, и мне пришлось объяснить ему, что такое проект «Ковчег-2», а также зачем этому проекту нужен ксенопсихолог. А вот о Майке он не спросил ни разу. Когда я сам попытался заговорить о ней, когда попытался объяснить, что Майка, если и обманывала, то для его же малыша пользы, что из нас четверых именно Майка первая поняла, как тяжело малышу и как он нуждается в помощи, когда я попытался все это ему растолковать, он просто встал и ушел. И точно так же он встал и ушел, когда я однажды, к слову, принялся объяснять ему, что такое ложь.